Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.